Глава 7. В половине 12 миссис Андервуд вышла из дому, села в автобус, доехала до ближайшей телефонной будки, зашла в нее и закрыла за собой дверь. Звонок прервал размышления мисс Силвер о том, хватит ли ей талонов на нужное количество шерсти. Она намеревалась связать голубой джемпер своей племяннице Этель и пару носков для малыша Лайл Джернингхэм. Она неохотно сняла трубку и услышала свое имя, произнесенное высоким пронзительным голосом. «Мисс Силвер?» «Да. Доброе утро, миссис Андервуд». Женщина на другом конце провода затаила дыхание, а потом воскликнула: «О, как вы узнали, кто это?» Мисс Силвер кашлянула. «Моя профессия требует запоминать голоса. Что-нибудь случилось?» «Ну, не совсем». Голос слегка дрогнул. «Я звоню с улицы. Возможно, мне не следовало вас беспокоить». «Женщина не покинет квартиру с телефоном, чтобы позвонить с улицы, если у нее нет на то веской причины или уверенности, что ее не подслушают». «Вы меня не побеспокоили», — отозвалась мисс Силвер. «Но, пожалуйста, объясните, почему вы мне позвонили?» Последовала пауза. «Я боюсь», — сказала, наконец, миссис Андервуд. «Чего вы боитесь? Произошло что-то новое?» «Да, в каком-то смысле». «Что именно?» «Ну, вчера вечером я поднялась на этаж выше поиграть бридж с соседями. Я часто хожу туда. Иногда четвертой бывает сестра миссис Уиллард, хозяйки квартиры. Она живет рядом, и мистер Уиллард провожает ее домой. Раньше приходили спунеры с верхнего этажа, но сейчас их нет. Мужа призвали в армию, а жена поступила в ВТС. Пару раз четвертым был мистер Дрейк из квартиры напротив. Но он человек необщительный, поэтому вчера пригласил девушку из другой квартиры на верхнем этаже. Вот, мы ее пригласили, и ее зовут Кэрола Роуленд. Я не верю, что это ее настоящее имя, но она себя так называет. Так вот, мисс Силвер, я испытала страшный шок». «Да что вы!» – заинтересованно воскликнула мисс Силвер. «Да!» – словно эхо откликнулась миссис Андервуд. «А до этого вернулась Мит, моя племянница. Оказывается, тот молодой человек, о котором я вам говорила, ее жених, вовсе не утонул, но вроде бы потерял память. Конечно, это удобный предлог, но он скоро узнает, что ему придется иметь дело с ее дядей. Мит едва держалась на ногах, поэтому я отправила ее в постель, а потом поднялась к Уиллардам, даже не вспоминая ту историю, о которой я вам рассказала. Мне и без того было о чем подумать. Ну, мы поужинали втроем. Мисс Роулин пришла позже. Вчера у миссис Уиллард был день рождения, и она получила корзину яиц в подарок от сестры. Не той, которая приходит играть бридж, а замужней сестры, живущей в деревне. Миссис Уиллард приготовила омлет с томатным пюре, а также очень вкусный суп и желе из грейпфрута. Ну, прямо званый обед, сказала я ей и поздравила мистера Уилларда с женой, которая так отлично стряпает. Потом пришла вот эта мисс Роулинд, и мы выпили кофе и начали играть. Я рассказываю вам все это, чтобы вы поняли, что я даже не думала о той истории с письмом. Мне пришла карта, и я наслаждалась игрой, а их очень заинтересовала история о неожиданном возвращении Джайлса Эрмитеджа и о том, как он потерял память, если это действительно именно так. Мистер Уиллард рассказал нам о человеке, который украл 500 фунтов и сбежал в Австралию. А когда его выследили, он не помнил, как его зовут и есть ли у него жена, но уже успел обручиться с миловидной вдовушкой. Мисс Роулин засмеялась и сказала, что такая потеря памяти весьма удобна, а потом полезла в сумочку за сигаретой. И вот когда она доставала пачку сигарет, со мной и случился этот самый шок. Почему? На дне ее сумки лежало письмо. Медленно, словно задыхаясь, произнесла миссис Андервуд. По-моему, это было мое письмо. У него был оторван уголок. «Ну, это серьезное обвинение, миссис Андервуд», — заметила мисс Силвер. «Оно было на такой же бумаге, серо-голубой. «А почерк вы видели?» «Нет». Письмо было сложено вдвое. Я видела его только секунду, а потом она положила пачку сигарет обратно в сумочку и закрыла ее. Мисс Силвер задумалась. «Вам следует решить, хотите ли вы, чтобы я взялась за это дело профессионально?» Твердо сказала она. «Право не знаю», – неуверенно отозвалась миссис Андервуд. «А что вы можете предпринять?» «Ну, я могла бы провести расследование и, возможно, узнала бы, кто вас шантажирует. Тогда этому удалось бы положить конец». Миссис Андервуд судорожно сглотнула. «А это будет дорого стоить?» Мисс Силвер назвала весьма скромную сумму. «Этого хватит для предварительного расследования. А если вы захотите, чтобы я продолжала, ну, мы договоримся о гонораре. Подумайте как следует и дайте мне знать. Если решите, что я могу взяться за это дело, то я бы хотела как можно скорее с вами повидаться». Миссис Андервуд колебалась. Она не могла позволить себе заплатить большой гонорар, но и не желала, чтобы ее шантажировали. К тому же она была очень неуверена. А вдруг это вовсе не ее письмо? Бумага легко могла порваться, лежа в сумочке. Ей не хотелось оказаться в глупом положении. «Хорошо», – произнесла она наконец. «Я подумаю и дам вам знать».